Приходящему нельзя отводить первое место в сознании. Мое, мир мой, дело мое превыше всего. Приходящее быстро пройдет и заменится новым, тоже временным, но я пребываю вовеки. Потому во главу угла полагается мое. Построенное на моем основании будет прочным и не будет колебаться от переменчивости внешних условий. Так воздвигается твердыня духа. Людям очень бы хотелось построить нечто неразрушаемое временем. Но дух, который вне временен, отвергнут, и рушится все. Обратите внимание на то, как все непрочно, как нельзя опереться и положиться ни на что. Но построение в духе, дом духа устоит среди вихрей земных и вихрей астральных. Все переносится в него, все ценности сосредоточиваются и собираются в нем. Нелепо собирать где-то вне стен дома духа, ибо вихри времени уничтожат все собранное. Можно назвать его цитаделью, можно назвать башней духа, не в названии дела, но в сущности построения. Заметьте, как рушится все, что так заботливо строят люди, и как неустойчиво все, и как быстро меняется создавшееся положение в мире, и как сильно зависит судьба отдельных людей от общего состояния планеты. Сказал уже раньше, что спасение в башнях духа. Идущее время помогает понять значение моих слов. Вы строите прочно навсегда. Самое невидимое, самое тонкое, самое неосязаемое и духовное оказывается самым прочным и стойким. Башня духа, которую строите, не одинока. Их много разбросано по лику земли. Это поистине твердыни духа. Сторожевые огни, зажженные на них, видимы нами издалека. Огни эти, сообщаясь и объединяясь, образуют защитную сеть планеты. К этим огням устремляются наши лучи из твердыни далекой. Построение башни духа имеет огромное пространственное значение. Это работа всепланетного масштаба. Когда придут сроки, огненные энергии света будут передаваться через эти башни. Ответственность свою за судьбу планеты каждый, идущий со мною, должен понять, ибо каждый, идущий со мной, мой помощник и берет на себя часть ноши моей. Великое время великих явлений, полных глубочайшего значения и смысла.